Глава 21. «Ваша светлость. Его светлость просит вас зайти к нему в кабинет». Неожиданно появившийся в комнате лакей склонился перед леди Айной в церемонном поклоне. Та едва заметно нахмурилась, явно удивляясь неожиданному вызову. Но через мгновение на ее лице снова появилась привычная маска невозмутимой величественности. «Продолжайте без меня», — небрежно проронила она, обращаясь ко всем сразу, и удалилась. Мы переглянулись, облегченно выдохнули, дружно, не сговариваясь, и объявили перерыв. Нужно было хоть немного отдохнуть и перекусить. Для Норы и Жако стол накрыли в гостевой столовой, а нам с бабушкой обед подали сюда, в мою комнату. Мы наконец-то остались вдвоем, и я после недолгого молчания, пользуясь моментом, все же решилась задать вопрос. «Ба, что случилось между тобой и леди Айной? Почему вы так непримиримо друг к другу относитесь? Ты ведь спокойная, мудрая, а рядом с ней сразу меняешься, сама на себя не похожа. Понимаю, это личное, но мне очень важно знать. Сейчас каждая мелочь имеет значение». Спросила и замерла, вслушиваясь в повисшую над столом тишину. На ответ почти не надеялась. Думала, ба опять отмолчится. Но она, помедлив, вдруг коротко кивнула и начала говорить. «Я никогда не скрывала от тебя, что, в отличие от твоего деда, имею дворянское происхождение. Да, род Квирилов из западного Милиса давно обеднел и утратил прежнее влияние. Но мой дед носил пусть незначительный, но все же титул, а также имел право передавать его по наследству. Если бы я родилась мальчиком, сейчас была бы бароном, но, увы, все сложилось так, как сложилось». «Ты почти не рассказывала о своих родственниках», тихо произнесла я. «Только о дедушке и маме иногда». «Об остальных и упоминать особо не стоит», — отмахнулась ба. Отец умер рано, почти полностью промотав состояние, выделенное ему после свадьбы. Нас с матушкой взял под крыло дед. Он был неплохим целителем, опытным, знающим, влюбленным в свое дело. Наверное, желание магистра Харди Квирела помочь каждому пациенту, независимо от статуса и положения, не позволило ему разбогатеть. Бедным платить нечем, а богатых в той глухомане можно по пальцам пересчитать. Мой дар проснулся рано. Дед гордился этим, много времени уделял моему обучению. Он лично готовил меня к королевскому тесту. Я написала работу на отлично. И получила высший балл, поступив как стипендиатка в столичную королевскую академию. Не сдержавшись, довольно подхватила я. Я знала, разумеется, знала, что юная Фиона Льевр когда-то победила на государственном отборе и была названа лучшей ученицей своего школьного выпуска. Знала, восхищалась, гордилась бабушкой, и именно с нее брала пример, решив тоже добиться права стать королевской стипендиаткой, как Фиона. «Да», — улыбнулась ба, — «когда-то я считалась одной из самых перспективных адепток целительского факультета столичной академии. И, надо сказать, учиться тогда было намного проще». «Почему?» Я удивленно приподняла брови. Об этом бабушка раньше не говорила. «Магия во все времена магия. Что могло измениться?» «Не было социального расслоения, Зои. Сейчас все иначе, а полвека назад еще действовал закон, введенный дедом нынешнего короля, его величеством Леоном VII. Закон этот обязывал отпрысков знатных титулованных аристократических семей поступать в академии и высшие военные училища под вымышленными именами, а иногда даже под магическими масками, дабы уравнять всех учащихся и сплотить их в получении знаний. Студенты имели одинаковые права, никто не знал, что рядом с ним обучается наследник герцога или даже короля». Баба молчала, вздохнула и продолжила. «Так вот, леди Айна, а тогда вовсе никакая не леди, а простая адептка Айна Эрмин, поступила в академию в один год со мной. Мы жили в одной комнате и считались подругами, пока не рассорились». «И кто послужил предметом вашей ссоры?» «Разумеется, молодой человек». Бабушка рассмеялась. Но смех этот показался мне каким-то безрадостным, даже печальным. «Я уже не припомню вымышленного имени Фанриса, но, едва взглянув на портрет в замке, тут же его вспомнила. Айна происходила хоть и из довольно обеспеченной, но все же купеческой семьи. Ей всегда хотелось положения в обществе. А Фанрис...» Наверное, она действительно в него влюбилась или поняла, что он не тот, кем кажется. Имя легко скрыть, а вот привычки, поведение, врожденные манеры гораздо сложнее. Так или иначе, Айна решила его завоевать. Решила и решила. Ты-то тут при чем? Я нравилась Фанрису, а мне было просто интересно с ним общаться. Он много знал, оказался прекрасным рассказчиком и ходил за мною по пятам, что, конечно, очень огорчало и раздражало Айну. Мы поговорили. Подруга просила отступиться, отдать ей любимого. Я не испытывала романтических чувств к предмету ее воздыханий и заверила, что не претендую. А потом она увидела нас в академическом парке. Вдвоем. Фанрис тогда попросил о встрече, сказал, что достал для меня редкий учебник по целительству, который я давно искала. Это был короткий, ничего не значащий разговор. Но Айна поняла все иначе. Пришла в ярость, обвинила меня в лицемерии, предательстве, обозвала двуличной мерзавкой и не пожелала слушать никаких объяснений. Так закончилась наша дружба. Она переехала в другую комнату, начала строить козни, распускать обо мне отвратительные сплетни. Разумеется, я давала ей достойный отпор. А потом... В хранилище, где я вечерами дежурила, пропало несколько особо ценных трав. В тот же день их нашли в моей комнате. Был страшный скандал. Меня не выгнали из академии только благодаря заступничеству наставницы, оставили на испытательный срок. Но обязали в течение нескольких месяцев оплатить их стоимость в двойном размере. В наказание. Я взяла несколько подработок, отдавала почти всю стипендию, крутилась как могла. Бабушка на миг запнулась, а затем тихо закончила. Я так и не доказала свою невиновность, но догадывалась, кто меня подставил. У Айны оставался ключ от комнаты, хотя она уверяла, что потеряла его. И намеки с ее стороны проскальзывали. Слишком уж она торжествовала, не сумела скрыть своих чувств. «Значит, она все-таки победила?» Тихо поинтересовалась я, помня, что получилось в итоге. Мне было известно, что бабушка училась в академии, но по какой-то причине не окончила ее. Не совсем. Ба покачала головой и снова печально вздохнула. Судьба вмешалась, а против нее порой бессильны даже самые стойкие люди и искусные маги. В городке, где я родилась, вспыхнула эпидемия. Дед заразился и умер. Матушка выжила, но сильно ослабла и нуждалась в уходе. Титул перешел к дальнему родственнику по мужской линии, и он фактически выгнал нас из дома. Мне пришлось бросить учебу, пойти работать, чтобы содержать маму и ухаживать за ней. А потом я встретила своего Захари Льевра, твоего деда Зои. Родила дочь и никогда ни о чем не жалела. О том, что Айна добилась таки своего и заполучила желанного Фанриса, а тот оказался на самом деле герцогом Вольфом, я представления не имела. Герцога узнала лишь, когда увидела его портрет. Вот и вся история. Бабушка замолчала. Я тоже не торопилась продолжать беседу. Некоторое время мы просто пили чай, и каждая думала о своем. Леди Вольф. Высокомерная, упрямая, вредная, саркастичная, порой даже вздорная. Совершенно невыносимая. Я на себе испытала особенности непростого характера вдовствующей герцогини. Но история с пропавшими травами. Способна ли Айна на подобную гнусность? Мне казалось, эта женщина не станет бить в спину, скорее, если понадобится, ударит прямо в лицо, глядя врагу в глаза. А самое главное, она была бабушкой Айрона и после смерти мужа воспитывала наследника одна. Разве мог у подлой, готовой на предательство и любую низость особы вырасти такой внук? В жизни, конечно, разное случается, и тем не менее. «Вам нужно поговорить», — вскинула я голову. «Откровенно, ничего не скрывая, поговорить о том, что тогда произошло». И, наконец-то, все выяснить. Леди Айна ведь так и не призналась, что именно она тебя подставила. «Нет. Но кто это еще мог сделать, кроме нее?» — фыркнула бабушка. «Не спросишь, не узнаешь», — пожала я плечами и твердо закончила. «Но спросить надо. Обязательно. Это очень важно, особенно сейчас. Я помню, что происходило на площади. Враг силен и опасен. Нам необходимо держаться вместе, ба». Чтобы у них не имелось ни шанса воспользоваться вашей старой враждой, спорами, неприязнью. «Наверное, ты права, зайка», — после короткой паузы вздохнула Ба. «Пора нам с Айной кое-что обсудить. Но если она снова начнет...» Бабушка осеклась, махнула рукой. Ладно, не время сейчас об этом. Жаль, что я не смогу быть рядом с тобой во дворце. Береги себя, девочка». Она притянула меня ближе, ласково обнимая. Больше к разговору о прошлом мы не возвращались. Да и не успели бы. Вскоре появилась Нора с парикмахером. Хвала святому создателю без герцогини. И работа над созданием образа продолжилась. «Ну вот и все. Готово. Принимайте работу!» Через несколько часов торжественно провозгласил мастер Жако и горделиво подбоченился. «Шедевр! Просто шедевр! Без ложной скромности!» Я смотрела в зеркало и не узнавала себя. Оттуда глядела незнакомка в прекрасном, нет, совершенно невероятном платье с изысканной, безупречно уложенной прической. Не тяжелой и вычурной, не экстравагантно замысловатой, несмотря на обоснованные опасения, возникшие после встречи с синеволосым господином-парикмахером, а невероятно легкой, даже нежной, очень ей идущей. Глаза блестели, на щеках алел румянец, и только декольте, на мой взгляд, казалось чуть низковато. Но Нора заверила, что более скромные фасоны считаются почти неприличными. «Леди, вы прекрасны!» — восторженно пропел мастер Жако. Теперь я понимала, почему Пэрота считали едва ли не волшебником. Пусть его дар к бытовой магии был невелик, но как же виртуозно этот человек им владел. «Спасибо!» — искренне поблагодарила я и тут же услышала за спиной. «Вижу, вы уже закончили». Не стоило даже оглядываться, чтобы понять, кто стоит сейчас в дверях. Но я все же обернулась. Да, я не выбрала блеск бриллиантов и сияние изумрудов. Но мне нравилась та нежная прелесть, что неуловимой лавандовой дымкой окутывала мой новый образ, позволяя даже в роскошном наряде оставаться собой. Простой девушкой Зои Льевр с окраины Тирама. Я этого абсолютно не стеснялась и спокойно выдержала прямой, оценивающий взгляд, вошедший в комнату вдовствующей герцогини. За те несколько часов, что мы не виделись, леди Айна заметно посвежела, даже помолодела и обзавелась сложной, но очень элегантной, подходящей ей по возрасту и статусу прической. Не знаю, кто был ее стилистом, но своим искусством он владел не хуже мастера Перрота. В руках бабушка Айрина держала шкатулку, но продолжать разговор не торопилась, внимательно изучая невесту внука. «Что ж», — нарушила она, наконец, молчание. «Признаться, на такой результат я не надеялась. Но вам, дорогой Жако, вновь удалось удивить меня. Несмотря на сомнения и опасения, вы вновь доказали, что способны заставить сиять любую даму». «Благодарю. Ваша похвала – бальзам на душу скромного слуги», – пылко заверил стилист. «Избранница лорда Волфа – настоящий бриллиант, которому просто была необходима легкая огранка. Смею заметить, интуиция и чувство стиля леди Зои безупречны. Видимо, передались ей от уважаемой госпожи Фионы». При упоминании имени бабушки лицо герцогини мгновенно заледенело. «Довольно», — обронила она. «Секретарь выдаст вознаграждение. А сейчас я хочу побеседовать с Зоей». «Да, ваша светлость». Нора и Жако, поклонившись, поспешно покинули комнату. Айна дождалась, пока за ними закроется дверь, раскрыла шкатулку, и я снова замерла, потрясенная. Который раз за сегодняшний день? На темном бархате лежало самое изумительное колье в мире. Конечно, я вряд ли могла похвастаться тем, что видела много ювелирных украшений, но эта вещь, ее, как и платье, словно специально для меня создали. Яркие аметисты чередовались с крошечными идеальными жемчужинками, образуя затейливый ажурно-кружевной узор. Колье дополняли изящные серьги, повторяющие тот же рисунок. Кроме того, в комплект входили 12 шпилек для прически, головки которых украшали крошечные аметистовые бабочки, настолько тонкой огранки, что казались живыми. Малейшее дуновение ветерка, и они, взмахнув прозрачными, трепещущими крыльями, взлетят. Как красиво! Я запнулась, не в силах подобрать слова. Сегодня утром, перед тем, как отправиться в городскую резиденцию Волфов, я посетила родовую сокровищницу и взяла с собой два набора украшений. Фамильные изумруды и фамильные бриллианты. Для дворца и то, и другое – беспроигрышный вариант. Увы, оба привезенных комплекта не подошли к выбранному тобой платью. Кто же знал, что невеста внука предпочтет оригинальный лавандовый оттенок, который больше подходит для домашних туалетов», — хмыкнула герцогиня. «Честно говоря, сначала я была в замешательстве, а потом вдруг вспомнила об этом гарнитуре. Его мне подарил супруг в первый год после свадьбы, когда еще не до конца изучил мои вкусы. Аметист — не мой камень. К тому же не очень ценный. Набор даже в сокровищницу не сдали. Он так и лежал среди моих повседневных украшений, забытый и невостребованный, что оказалось очень кстати. Я тут же отправила за ним камеристку. И несколько минут назад аметисты наконец доставили. Присядь, Зои. Я помогу тебе их надеть». Я опустилась на мягкий пуф перед большим зеркалом. Леди Айна поставила шкатулку на туалетный столик, взяла первую шпильку, но прежде чем рука герцогини коснулась моей прически, бабушка внезапно перехватила ее запястье. «Хочу предупредить, Ай!» Тихо, чеканя каждое слово, каждый звук, произнесла она. «Если с моей внучкой хоть что-то случится, не будет тебе и твоему внуку покоя ни на этом свете, ни на любом другом. Не будь я Фиона Квирл!» Лицо герцогини побелело, губы сжались в тонкую линию. «Ты вечно подозреваешь меня в самых страшных грехах, да, Фи?» Так же негромко поинтересовалась она. «Разве у меня для этого нет повода?» «Повод? Его всегда можно найти, особенно если очень хочется». Некоторое время дамы молча сверлили друг друга взглядами, а потом леди Айна выдохнула. Как-то устала, почти печально. «Ты опоздала со своими угрозами, Фи. Мой внук потерял покой с тех самых пор, как в его жизнь вошла Зои. Да, я бы желала видеть рядом с ним более утонченную особу. Но решать не нам. Обещаю, я глаз не спущу с девочки». Ба еще некоторое время смотрела на нее, будто решала для себя что-то. Затем коротко кивнула и отвернулась. Больше леди Айне никто не мешал. И вскоре серьги, колье, шпильки заняли свои места, завершая образ, над которым так тщательно поработал мастер Жако. «Фанрис всегда знал, что подарить женщине», — сдавленно прошептала герцогиня, легко касаясь каждой бабочки искры своей магии, чтобы понадежнее закрепить их на волосах. «Ты прекрасна, девочка. Двор наполнен завистью, злословием, интригами. Чистой душе там неуютно и непросто. Будь стойкой и помни, все злопыхатели не стоят и мизинца избранницы герцога Волфа. А еще учти», — она склонилась к моему уху, «не все бабочки так безобидны, как кажутся. Некоторые из них способны жалить, причем очень больно. А я...» Я внезапно вспомнила тонкие, отточенно острые булавки, на которых держались трепещущие в моей прическе маленькие летуньи, и невольно поежилась. «Теперь...» — леди Айна неторопливо выпрямилась, прищурившись, оглядела меня. «Поговорим о том, что ждет во дворце. Как себя вести? О чем стоит помнить и чего следует избегать? Рен объяснял, знаю, но повторения лишним не будет. Время у нас еще есть». Часы на каминной полке пробили четверть седьмого. «Пора», — произнесла герцогиня. «Скоро должен прийти Айрон. Я отправила камердинера доложить, что мы готовы. Фиона, можешь попрощаться с внучкой». Бабушка шагнула ко мне, крепко обняла. «Все самое главное мы уже сказали, а сейчас просто молчали, прижавшись друг к другу. Мгновение, другое. Пора», — вслед за леди Айной повторила, наконец, Ба, и почти оттолкнула меня, не в силах вот так просто разорвать объятия. «Буду ждать твоего возвращения, зайка. Дома». Договорить она не успела. Дверь распахнулась, и я замерла, увидев на пороге лорда Волфа с легкой пушистой меховой накидкой в руках. У его ног терся Поппи. Впрочем, это уже, похоже, стало традицией и давно никого не удивляло. «Вот и ты, дорогой!» Улыбнувшись, нежно пропела вдовствующая герцогиня. «Дамы?» — коротко поприветствовал всех Айрон. А потом... Потом он заметил стоящую у зеркала меня и тоже застыл, словно мраморное изваяние. Не отводя взгляда, нет, практически пожирая меня глазами, впитывая каждую деталь, каждую черточку, каждый изгиб тела. Поппи же, в свою очередь, вытаращился так, словно мы с ним до этого никогда не встречались. Казалось, еще чуть-чуть, и его огромные глаза-ягоды выпадут из чашелистиков. А ведь в моем наряде, между прочим, не было ни единой красной детали. «Ладно, дети, вы тут пообщайтесь немного, пока я закончу свой туалет. Идем, Фи!» — окликнула бабушку леди Айна. Ба кивнула и вместе с герцогиней направилась к выходу, подхватив по дороге оранжерейного духа. Поппи явно не собирался так быстро покидать комнату. Сразу же возмущенно закачался, зашелестел листочками, попытался вырваться. «Не капризничай, дружок!» — ласково упрекнула его бабушка. «Ты сейчас здесь лишний, а я тебе с удовольствием удобрения налью». Когда за женщинами закрылась дверь, мы с Волфом, не сговариваясь, двинулись навстречу друг другу. Не знаю, как герцог, а я чувствовала себя почти зачарованной и шла к нему, как во сне. Лицо лорда-советника чуть осунулось. Усталость, заботы последних напряженных дней и бессонных ночей легкими тенями легли под глазами. Но широкие плечи были все так же гордо расправлены, а синие глаза ярко сияли, завораживая своим блеском. Он выглядел невероятно привлекательно. И черный с серебром костюм в родовых цветах волфов очень ему шел. На груди висела массивная цепь с орденом, подтверждающим герцогский титул. В центре круглой пластины грозно скалился волк, выложенный самоцветами столь искусно, что казался почти живым. «Зои!» — глухо выдохнул Айрон, сделав последний шаг. Он по-прежнему не отрывал от меня глаз и смотрел так, будто перед ним стояла вовсе не я, а самая прекрасная, самая желанная женщина в мире. Конечно, мне льстило его внимание, но я старалась гнать от себя подобные мысли. Боялась поверить, потому что иначе... Нет, нельзя об этом думать. «Прекрасно выглядишь», — набравшись смелости, улыбнулась я. «Ну вот, это же моя фраза», — дернул уголком губ его светлость. «Ты, как и подобает скромной девушке, должна робеть, опускать глаза и мило улыбаться, принимая заслуженные комплименты». «Когда мы наедине, играть не обязательно. Все равно никто не увидит». Ответ получился излишне резким, но так мне было легче. «Покажешь родовой перстень? Ты обещал». Да, я сразу ощутила его присутствие, как только лорд-советник появился в комнате. Великий древний артефакт с собственной душой и сознанием, пусть на данный момент и спящий, манил меня неимоверно. Очень хотелось увидеть его, попробовать понять, что за тайну он скрывает. Золотой ободок на пальце слегка сжался и нагрелся, безмолвно присоединяясь к просьбе. Казалось, два парных артефакта, будто звери одного вида, учуяли друг друга и потянулись навстречу. Герцог вложил ладонь в мою протянутую руку, демонстрируя белого волка со скаленной пастью. Женское колечко смотрелось изящнее. В перстне же ощущалась затаенная сила, несокрушимая воля и власть. «Какая потрясающая работа!» — восхищенно пробормотала я. «Его создатель не просто мастер. Он достиг совершенства». Я прикрыла глаза, сосредоточилась, пытаясь нащупать внутреннее энергетическое плетение, прикоснуться к нему, получить хоть какой-то отклик, и не почувствовала ничего. Наверное, артефакт действительно слишком крепко спал, а моих способностей просто не хватало, чтобы его хоть как-то потревожить. «Ты не надела свои артефакты», — нахмурился Айрон. «Не успела. Здесь было много людей». Я прошла к шкатулке, в которой хранила камею и заколку. Если с заколкой проблем не возникло, ее в волосах все равно никто не заметит, то с камеей вышла заминка. Она совершенно не соответствовала наряду, а глубокое декольте никак не могло ее скрыть. «Приколи ее с внутренней стороны платья, а я накину маскирующие чары», — предложил герцог. Магией волф владел легко, непринужденно и очень искусно, что свидетельствовало о высоком уровне его дара и огромной силе, скрытой в этом человеке. Впрочем, лорд-советник и без магии обладал массой талантов, что еще больше отдаляло нас друг от друга. «Кажется, я готова», — произнесла поспешно. Совсем не так спокойно, как собиралась. Близость Айрона действовала на меня, заставляя нервничать и волноваться еще сильнее. «Да, ты готова, Зои Льевр», — откликнулся мужчина и зачем-то шагнул еще ближе. О, как же я ненавидела его в этот момент. Ненавидела, потому что понимала, нам не суждено остаться вместе. Я, словно волчица с помолвочного кольца волфов, выла от бессилия что-либо изменить. А он и не думал отстраняться. «Во дворце не будет телохранителей, лишь защитные артефакты и охрана, предусмотренная в подобных случаях. Сегодня ее усилят, да и лорд Сейбл постарался. Усовершенствовал щиты, наполнил их магией, несколько раз все перепроверил, но... Герцог сжал кулаки. «Мы почти закончили с расследованием, осталось совсем немного. Скоро начнутся аресты, и наши противники это чувствуют. К сожалению, королевский бал нельзя отменить. Это знаковое и слишком важное для всей страны событие, так что постарайся не отходить далеко. Держись рядом со мной или с бабушкой. Слышишь, Зои?» «Слышу», — эхом откликнулась я. «Ты тоже будь осторожнее, пожалуйста. Да, ты сильный и уверен в себе, однако всякое может случиться. Не рискуй понапрасну, обязательно используй защитные амулеты. Они ведь у тебя есть? И перстень. Хорошо, что ты его надел. Мы так и не выяснили ничего конкретного, но вдруг легенды не врут, и у ваших родовых артефактов есть какие-нибудь особые охранные свойства». Я замолчала, не зная, что еще добавить. А Айрон вдруг рассмеялся. Так открыто, почти счастливо, что у меня сердце на миг остановилось. «Мы с тобой сейчас похожи на самых настоящих супругов. Не находишь? Бабушка всегда то же самое говорила деду, провожая его на очередное важное и сверхсекретное дело. И знаешь...» Его глаза лукаво прищурились. В них разгорались странные хищные огоньки. «Мне это нравится. Невероятно нравится. Твоя забота, беспокойство. Ты ведь беспокоишься обо мне, зайчонок? М-м-м?» Дыхание герцога коснулось щеки, заставив почти захлебнуться воздухом, которого катастрофически не хватало. Когда он успел оказаться настолько близко, да еще и наклониться? Хочется, чтобы так было всегда. Всю жизнь. Всю нашу с тобой жизнь. Низкий, чуть хрипловатый голос отзывался странным спазмом в груди, разжигая внутри пожар, противостоять которому становилось все сложнее. «А ты? Ты хочешь этого, Зои?» Мужские руки скользнули по моим плечам, смыкаясь за спиной в тесном объятии. «Я?» Скинула взгляд, привычно утонув в потемневших, уже не синих, а почти черных, густо беспросветных омутах. И в то же мгновение теплые губы накрыли мои, чуть подрагивающие от волнения и изумления. Сначала Айрон касался моего рта мягко и осторожно, почти трепетно. Он будто пробовал меня на вкус. Дразнил, давая привыкнуть к себе. А потом, когда я раскрылась, сама поддавшись навстречу, вдруг коротко сдавленно застонал и словно сошел с ума. Прижал сильнее и начал целовать так пылко, горячо, напористо, что колени подгибались, а голова шла кругом от этих настойчивых, хмельных и страстных ласк. От этого огня и нежности, слитых воедино. «Ваша светлость!» Громкий настойчивый стук в дверь не дал сгореть окончательно, возвращая меня в реальность. «Карета подана! Ваша светлость!» Герцог отстранился не сразу, с явной неохотой разрывая поцелуй. Помедлил, восстанавливая дыхание, ласково провел пальцами по моей щеке, коснулся подушечками уголка губ. «Нам надо поговорить. Серьезно поговорить, Зои. О нас с тобой, нашем будущем. Сразу после бала. Обязательно». «Ваша светлость!» Голос за дверью никак не успокаивался. Волф выдохнул в ответ что-то не совсем понятное, но явно ругательное. А затем на мои плечи опустился пушистый сияющий мех, и мы направились к выходу.